Он был мечником 8 уровня, так что он устремился прямо к магическим зверям и сходу разрядил на них несколько навыков. Несколько магических зверей упали на землю, но другие звери были подобны морской волне и быстро накрыли их. Бира тем временем самодовольно обернулся и посмотрел на Ячуи. Даже будучи посреди битвы, он не забыл поиздеваться над своим противником и сказал: «Один, два, три». Это он пересчитал количество убитых магических зверей. Другие люди также бросились в бой. Ячуи дождался момента, когда в проходе ворот образовалась довольно плотная группа магических зверей и достал одну из своих ракет. Затем его духовная сила проникла в нее, активируя ее зачарование, после чего он просто бросил ее вперед. Один из зверей подпрыгнул и схватил ее своими зубами. Затем он просто проглотил ее и посмотрел своими свирепыми глазами на Ячуи, словно говоря: «И это твое оружие? Я просто проглотил его, и что теперь ты будешь делать дальше?» А затем он просто взорвался. С громким грохотом его плоть разлетелась во всех направлениях, поражая других магических зверей, которые толпились у ворот. Как минимум десяток зверей непосредственно попали непосредственно в зону действия взрыва. На мгновение это остановило магических зверей, но затем они взбесились еще сильнее и снова устремились в ворота. Тогда Ячуи достал еще одну ракету и снова бросил ее в зверей. Бах, бах. Под звуки непрерывных взрывов Ячуи также начал считать количество убитых магических зверей. 10, 20, 30. Бира. Глава 139. Два читера на поле боя. Из 18 команд, первая, которая находилась прямо перед воротами города, должна была принять на себя основной удар магических зверей, так как поток животных в направлении городских ворот был самым мощным. Стоящие в этот момент на стенах Эрик, Дэнсон и Бушиду не могли перестать волноваться за первую команду. Хоть она и состояла из самых сильных воинов города, они все еще не знали, сможет ли эта группа выдержать натиск зверей, но очень быстро они обнаружили, что все их опасения были напрасны. Бах, бах. После нескольких мощных взрывов большинство магических зверей в центральных воротах были полностью убиты, сократив их численность почти наполовину. Единственным минусом этого было то, что ударная волна от взрыва полностью превратила мясо 50 магических зверей в мясной дождь. Эта картина не только до жути обрадовала Эрика, но полностью повергла в шок всех членов первой команды. На лице командира отряда, Биры, отразилась целая гамма эмоций, так как ранее именно он предложил пари Ячуи на количество убитых зверей, тем самым будучи полностью уверенным в своем превосходстве, но стальной мечник неожиданно использовал какой-то трюк, чтобы за раз уничтожить сразу 10 зверей. Да это же читерство чистой воды. Ячуи также обнаружил, что пространство перед ним слишком быстро опустело. Дабы избежать попадания под атаку своих союзников, в первый раз он использовал лишь одну ракету, но когда тест прошел успешно, он достал сразу 5 ракет. Естественно, что результат полностью превзошел все ожидания. Все магические звери, которые были в воротах, мгновенно разлетелись на куски, и давление на первую группу очень сильно упало. У него было всего 30 ракет, и 8 из них он уже использовал, так что дальнейшее их использование должно было быть очень рациональным. Таким образом, он взял в руки свой меч и бросился навстречу магическим зверям. Похоже, что этих таинственных магических устройств у него не так уж и много, в противном случае он бы украл всю славу у этого командира отряда. Подумал про себя Бира, увидев, как Ячуи стал рубить магических зверей одного за другим, и облегченно вздохнул. К сожалению, его облегчение продлилось недолго, так как в следующий миг громкий грохот накрыл всю округу. Стоя впереди отряда, маленькая сестренка Дебби взяла в руки волшебный гатлинг и, наведя его ствол на магических зверей, открыла огонь по ним. Огненные шары врезались в плотную толпу волшебных зверей и разрывая их на части, а на ее личике отразился дикий экстаз, в то время, как она также открыла свой рот и стала считать: 1, 2, 3, 4, 5. Городской лорд сказал, что наградит каждого в соответствии с количеством убитых зверей. Хоть другие люди и не знали, но для Дебби подобные слова лучшим из возможных стимулов. Таким образом, ее скорость убийства магических зверей возросла минимум в 2 раза. Бира, так нечестно, это тоже читерство. В данный момент большая часть первой команды замерла на месте и тупо пялилась на происходящее. Изначально они думали, что давление на их группу будет самым большим из всех групп, но неожиданно давление на их группу оказалось самым маленьким среди всех групп, и главной причиной этого было то, что в их рядах оказалось два мечника, чьи читерские навыки были чуть ли не на уровне бога. Среди мечников второй линии обороны стояли полностью закованная в доспехи небольшая девушка Оркара и Дуафу. Поскольку Дуаев был лишь около метра ростом, то он не мог непосредственно наблюдать за развитием событий на линии фронта, так что Кара посадила его себе на плечи. Если бы кто-то посмотрел на эту парочку со стороны, то комичность этого образа несомненно бы заставила их животы взорваться, однако Дуафу это совершенно не волновало, и он продолжал беззаботно смеяться, так как что волшебные ракеты, что волшебный гатлинг, все это были творения его рук. С пронзительным криком десяток магических зверей орлиного типа, преодолев защитную стену, устремились прямо к Бушидуа. Видимо, они сообразили, что он был ключевой фигурой на этом поле боя. Но когда орлам оставалось около 10 метров до Бушидуа, свело синий росчерк меча устремился в их направлении. Первые несколько орлов мгновенно были нарезаны на мелкие кусочки и вместе с перьями начали падать на землю, а с Бушидуа не упало даже одного волоска, так как за его защиту лично отвечали Эрикштайн и еще несколько высокоуровневых мечников. Летающих магических зверей было очень много, но этого количества все еще было слишком мало, чтобы прорвать защиту Бушидуа. Эрик и Дэнсин, став защитниками Бушидуа, фактически можно сказать, что они стали идеальной защитой для него. «Господин Бушидуа, вы как, можете еще держаться?» Эрик быстро посмотрел на поле боя, а затем развернулся и посмотрел на Бушидуа. Лицо Бушидуа выглядело сильно уставшим, а его волшебная палочка, которая указывала вперед, постоянно дрожала в его руке. Было очевидно, что поддерживать великие врата храма пустоты в активном состоянии обходилось ему очень дорого, однако он утвердительно кивнул своей головой. «Я все еще могу держать его активным». Столь спешный бой для людей города Штайн сегодня стал возможным только благодаря защитной стене, которую установил Бушидуа. Если он не сможет поддерживать ее активность, то ситуация резко обретет полностью противоположный эффект. «Простите, извините, позвольте мне пройти, спасибо». В плотных рядах начинающих мечников, которые стояли возле городской стены, маленькая фигурка изо всех сил пыталась протиснуться вперед, но так как вокруг было слишком много людей, для нее это было очень тяжело сделать. Некоторые из мечников, заметив ее, удивленно смотрели на нее, так как не могли понять, что эта маленькая девочка забыла в столь опасном месте. Но когда они замечали на ней ее черную мантию монахини, то сразу же понимали, что она была представителем церкви. Но с какой стати церковники вдруг пришли сюда, чтобы благословить защитников города от имени семьи? Поскольку Фриа предпочел бегство из города его защите, мнение всех людей о церковниках очень резко ухудшилось. В результате маленькой монахине, которую звали Вивиан, понадобилось полдня, чтобы преодолеть строй начинающих мечников и добраться до линии фронта. Ее ротик жадно хватал воздух, и она тяжело дышала. Разобравшись в окружающей ситуации, она быстро направилась прямиком к первой команде. В тылу первой команды было три мага, которые оказывали воинам различную поддержку. Одним из них был Аркас, который сдавал экзамен на звание мага 3 уровня вместе с Ячуи. Он как раз первым обнаружил малышку Вивиан, сразу же попытавшись задержать ее и не пропустить дальше. Это было очень кстати, так как в этот миг с мощным ревом, около дюжины магических зверей снова выскочили из ворот, так что Аркас сразу же приготовился выпустить атакующее заклинание. Но в этот момент он почувствовал себя несколько странно, и его волшебная палочка выпустила лишь несколько искр. А затем один магический зверь, сияя своими глазами, устремился прямо к Аркасу. Лицо Аркаса наполнилось ужасом и отчаянием. Однако в этот миг, малышка Вивиан достала из своей мантии книгу, которая назвалась «Семь священных псалмов», а также была известна, как Библия. У каждого представителя церкви обязательно была одна такая. Это была святыня. Она быстро открыла ее и стала мягко напевать, словно медитировала. «Благословение семи защитит человечество, гнев семи да изничтожит зло. Святое слово огонь». С последним ее словом в воздухе появился небольшой сгусток огня и подобно живому существу устремился к ближайшим магическим зверям. Окутав их в свое пламя, он практически мгновенно превратил их тела в кучки пепла. Монахи используют свою силу веры, чтобы наполнять силой свои слова, а называется эта техника «сила слова». Лишь после этого Вивиан почувствовала, что несколько испугалась, так что она похлопала себя по груди, чтобы успокоиться. Это был ее первый раз, когда она использовала силу слова, чтобы атаковать других существ, и похоже, что ее атаки обладали довольно большой силой. Затем она обернулась и посмотрела на перепуганного Аркаса и легонько похлопала его по плечу с лицом, которое так и говорило, мол, все будет хорошо, а затем продолжила свое движение прямо к месту битвы, постоянно крича «Простите, извините». И когда она, наконец, выбрался к месту непосредственной битвы, то увидела двух главных актеров этой кровавой сцены войны, Дигби и Ечуи. Глава 140. Сила этой троицы слишком читерская. Магические звери продолжали свой натиск подобно волнам в море, когда Вивиан, наконец, смогла выбраться в самый перед. Она уже собралась призвать силу семи, дабы внести свой вклад в общее дело, когда один из магических зверей обратил на нее свой ужасающий взгляд, который полностью парализовал ее. Ее миниатюрное тело стало непроизвольно дрожать, в то время, как она безучастно уставилась вперед. Ее тело по факту практически окаменело. Ечуи взмахнул своим мечом и обезглавил очередного магического зверя, когда заметил в стороне небольшую девушку, которая своими размерами не сильно отличалась от Дигби. Он непроизвольно нахмурился, пытаясь понять, какого лешего делает ребенок в таком месте. Он только отвлекает и мешает. Ечуи быстро взмахнул своим мечом и обезглавил магического зверя, который направлялся к Вивиан, а затем повернулся и посмотрел на нее. Она имела еще совсем детское пухленькое личико, отчего Ечуи еще больше уверился в том, что это была просто маленькая девочка. Так, он положил ей на голову свою руку и сказал: «Малышка, что ты здесь делаешь?» Вивиан посмотрела на Ечуи, и ее и без того красное личико покраснело еще сильнее и тихо прошептала: «Я помогу вам сражаться против магических зверей. Прости, но для тебя находиться здесь слишком опасно. Тебе лучше поскорее найти своих родителей». Говоря это, Ечуи подсознательно понимал, что не у каждой девушки в этом мире есть своя семья и что не все они такие же пацанки, как Дигби. «Но я хочу остаться здесь и помочь сражаться», — упрямо заявила Вивиан, а затем быстро достала Библию и стала шептать: «Благословение семи защитит человечество, гнев семи да изничтожит зло. Семеро пристально следят за миром, и пламя, рожденное из крови семи, да охватит весь мир». Это была молитва семи, которая помогала успокаиваться. Так что Вивиан повторила ее несколько раз. Но поскольку все поле боя заглушали рев Гатлинга Дигби вперемешку с ревом магических зверей, Ечуи не смог расслышать ее слова, так что он озадаченно переспросил: «Что еще за седьмая тетя? Ты пришла сюда в поисках своей седьмой тети?» Закрытые от страха глаза Вивиан неожиданно открылись. Святое слово. Гневный взгляд семи. Неожиданно в воздухе стал материализоваться гигантский глаз, который напоминал птичий. Казалось, что он видел всю магию этого мира. Всюду, куда он смотрел, магические звери издавали яростный рев и начинали таять подобно свече, в конечном итоге превращаясь в лужу крови. Ечуи. В конце он допер, что эта малышка на самом деле оказалась монахиней. Капитан первой команды, завидев Вивиан, не сдержался и громко выругался: «Твою мать, еще один читер появился на поле боя. Верующие используют силу веру, но похоже, что она должна читать особые молитвы. ХМ, сила слова и сила веры. Интересно, как они работают. Похоже, что у меня есть неплохая возможность изучить новый крутой навык. Так значит, этот навык называется гневный взгляд семи», — про себя подумал Ечуи, а его второе «я» в виде гения самообучения уже начало сгорать от нетерпения поскорее научиться этому навыку. Пока Ечуи летал в облаках, несколько магических зверей резко устремились к нему, но Ечуи, будучи в отличном настроении, повернулся к ним лицом и раскинул свои руки так, словно собирался обнять их, а затем волшебная матрица на его нагруднике активировалась. Ярко-синий луч выстрелил из его груди. Это был энергетический луч. БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ. Энергетический луч также обладает всеми свойствами электричества, а также обладает сильной проникающей способностью. Хоть разрушающая сила тока и невелика, но его ужасающая проникающая способность позволяла ему поражать по несколько магических зверей, которые стояли слишком близко друг к другу. Таким образом, Ечуи одним выстрелом умудрялся поражать сразу по несколько магических зверей, нанося им очень серьезные повреждения. Но самым страшным было то, что когда этот энергетический луч был активирован на полную силу, то даже мечник 4 уровня не смог бы выстоять против него, что уж было говорить о низкоуровневых зверях. Для них было просто невозможно пережить подобную атаку. Под непрерывными атаками энергетического луча вскоре образовался еще 10 дымящихся трупов магических зверей, которые погибли под его атакой. Буквально за считанные мгновения Ечуи убил больше десятка магических зверей. Настроение Бира окончательно испортилось, и все, что он мог сказать, это было: читеры, жулики. И вот, наконец, энергия энергетического кристалла закончилась. Перед окончанием его атаки, Ечуи почувствовал, как его доспехи потяжелели, так что он быстро открыл блок питания и достал оттуда посеревший кристалл, после чего вставил новый. Как только кристалл встал в гнездо, доспехи Ечуи снова ожили, и он продолжил свою смертельную бойню, нанося атаки во всех направлениях. Хоть энергетический луч и обладал мощной атакующей силой, но и его энергопотребление было очень высоким. Таким образом, даже с учетом того, что у Ечуи еще было несколько энергетических кристаллов в запасе, он не мог использовать этот навык без остановки. Таким образом, после очередной атаки, он снова принялся атаковать магических зверей своим мечом. Вивиан обернулась и посмотрела на стального мечника, подумав, что он был просто слишком невероятен. Благодаря его странным движениям, она полностью успокоилась и со странной улыбкой на лице также стала читать очередной псалом семи. А потом она заметила стоящую в стороне Дебби. Она держала в руках гатлинг, который издавал рев, который был не слабее, чем рев магических зверей. В этой битве, скорее всего, она была самым страшным кошмаром магических зверей, что ясно показывало, насколько мощным было ее оружие. По своей силе сейчас она ничем не уступала высшему мечнику и в одиночку сдерживала львиную долю магических зверей, так как ее выносливость была намного выше любого высшего мечника, так как, атакуя магических зверей с помощью волшебного гатлинга, она практически не тратила своих сил. Ах, она тоже невероятно мощная. Вивиан была сильно поражена. Постепенно, Ечуи, Дебби и Вивиан полностью превзошли всех остальных, даже Бира, который был мечником 8 уровня, остался далеко позади них и мог лишь вместе с остальной частью отряда шокированно наблюдать за неукротимой мощью стального мечника и двух девушек, восклицая в душе: «Сила этой троицы слишком невероятна». И Фия также находилась в первой команде, так что когда она наблюдала за тем, как стальной мечник сражался на поле боя, она постоянно кусала свои губы. В этот миг она также отчаянно хотела сражаться бок о бок рядом с ним, но, к сожалению, ее силы оказалось слишком мало, чтобы на равных сражаться с ним, отчего она начинала чувствовать себя крайне подавленно. «Я должна стать сильнее, намного сильнее», — решила про себя она. Битва с магическими зверями продолжалась, и в мгновение ока прошло уже полчаса. За эти полчаса времени из 10 000 магических зверей было убито или ранено более половины. Однако, город Штайн также понес большие потери. Среди защитников умерли десятки мечников, а тяжело раненые уже исчислялись сотнями. Из присутствующих на поле боя Буши Ген был сильнейшим целителем, так как был магом 5 уровня и специализировался на магии света, но постоянно занимаясь лечением раненых, он уже полностью израсходовал свои магические силы. Магические звери в некоторых местах все же смогли прорвать первую линию обороны и добрались до второй, посеяв в их рядах хаос. Хоть во второй линии обороны было более 5000 начинающих мечников, но среди них все еще было очень много раненых. Что касается того, кто убил наибольшее количество магических зверей, без сомнения это был стольный мечник, Тони Старк. Хоть никто и не вел четкий подсчет, но даже по самым общим оценкам, он умудрился завалить более 300 магических зверей. Дебби со своим гатлингом, атакуя магических зверей, которые толпились в воротах храма пустоты и не могли нигде спрятаться, была на втором месте, убив более 250 зверей. Третьей шла Вивиан, которая благодаря своим словам силы, сумел расправиться более, чем с 200 магическими животными. Лишь эта троица в купе завалила почти 800 зверей. В этой битве люди всего уже убили около 4000 магических зверей, и 1/5 от этого числа была заслугой этой троицы. Осознав это, все люди вокруг сделали глубокий глоток свежего воздуха и громко воскликнули: «Сила этой троицы слишком читерная и мощная». Что касается продолжения списка лидеров, то дальше шли капитаны каждого из отрядов, так как в конечном итоге они были высшими мечниками и благодаря своей силе смогли убить по 100 с лишним зверей каждый. Хотя были и те, кто убили не больше 40. Например, капитан Бира сумел убить лишь 57 зверей. Во время совещания он постоянно пытался задеть Ечуи, так как из 18 командиром, он возглавил первую команду, что означало, что он был сильнейшим из них всех. Возможно, что именно из-за того, что в его команде оказались все три эти монстра, он оказался замыкающим в списке лидеров. Теперь от его надменного отношения не осталось и следа. Дальше по списку шли и Фия, Алан и Байерман, которые считались весьма сильными мечниками продвинутого уровня и довольно сильно выделялись на фоне других мечников. Каждый из них убил в среднем от 10 до 20 магических зверей. Из всех 18 ворот, изначально первые ворота считались самыми опасными, но на деле эти ворота оказались самыми безопасными, так как за эти полчаса времени ни один магический зверь так и не смог преодолеть здесь первую линию обороны. С учетом развития ситуации, для защитников города можно было сказать, что ситуация была просто блестящей. Однако брови Эрика были плотно нахмурены, так как Бушидуа уже был на своем пределе. Его лоб покрылся крупными каплями пота, а лицо стало невероятно бледным. Он тяжело дышал, хватая ртом воздух. Великие врата храма пустоты потребляли слишком много магической силы, так что его могло хватить еще на совсем немного. И в этот миг, с треском на волшебной палочке Бушидуа появилось несколько трещин. Затем эти трещины стали увеличиваться, постепенно приближаясь к его руке, пока, наконец, волшебная палочка полностью не разлетелась в щепки. Изо рта Бушидуа вырвался огромный комок крови. Он смог продержать высшие защитные заклинания пространственной магии целых полчаса, но теперь оно стало разрушаться. Глава 141. Я придумал способ, как вытащить всех нас отсюда. На данный момент ситуация у северных ворот города Шайн была, можно сказать, просто отличной. За полчаса защитники города убили более половины нападающих магических зверей. Хоть защитники города также понесли потери, но можно было смело утверждать, что эти жертвы были незначительными. Если они смогут продержаться еще полчаса, то смогут отвратить нависшую над городом катастрофу. Таким образом, в душе каждого мага и мечника поселилась надежда, и каждый из них стал сражаться еще более отчаянно. Однако, в этот миг на защитной стене, которая была возведена с помощью заклинания «Великие врата храма пустоты», начали появляться трещины с характерным звуком. Затем эти трещины стали быстро распространяться по всей стене, а затем с небольшим хлопком, словно разбилось стекло, вся стена разом рухнула, рассыпавшись на тысячи маленьких осколков. Эта пространственная стена сильно бесила магических зверей, так что когда она пала, это было подобно разрушившейся дамбе. Магические звери, подобно неудержимому потоку, устремились вперед и полностью разрушили построение и ритм боя защищающихся мечников людей. Изначально магическим зверям противостояла только первая линия обороны, но теперь магические звери были повсюду, словно этот мир населил только они. В результате, в рядах защитников воцарился настоящий хаос, множество мечников было повалено на землю магическими зверями и дико кричали: «Все отступаем!» Раздался громогласный рев Эрика Штайна, а сам он прыгнул в небо со стены, окутав свое тело синим туманом, который после секундной задержки образовал за его спиной пару могучих крыльев и устремился к линии фронта. Это было состояние навыка Эрика Штайна «Режим Сокола». В гильдии мечников Эрика звали, как «Соколиный мечник», из-за его состояния навыка. Конечно, в этом режиме он не мог парить в небе, как его настоящий король, но мог использовать этот навык, чтобы быстро перемещаться на небольшие расстояния. Когда Эрик вошел в режим Сокола, казалось, он превратился в настоящего орла, который парил над полем боя и сеял смерть. После того, как началась битва, он не принимал непосредственного участия в ней, так как должен был защищать Бушидуа. Но главной причиной все же была перестраховка, дабы избежать непредвиденных ситуаций. Он был последним козырем города Штайн. Его фигура пролетела 300 метров по воздуху и обрушилась на группу магических зверей, размахивая своим мечом. Высший атакующий навык — рассекающая звезда. Бабах! Собравшиеся вокруг него магические звери неожиданно превратились в груды мяса, а несколько окруженных магическими зверями мечников были спасены и бросились бежать прочь. Эрик снова взлетел в небо. С высоты птичьего полета магические звери напоминал густой поток на открытой местности. Еще одно пике, и еще группа магических зверей отправилась в мир иной, а окруженная группа мечников также получила путь к отступлению. Люди, стоявшие на оборонительной стене города Штайн, наблюдали за тем, как Эрик постоянно перемещался по полю боя и убивал магических зверей, каждый раз спасая очередную группу мечников, которые оказались застигнуты врасплох разрушением заклинания Бушидуа, непроизвольно думали, что только он был способен на такое, обладая режимом сокола. На лице Дэнсина было некоторое выражение тревоги, но в его глазах можно было увидеть неподдельное восхищение. Он, как глава гильдии мечников, постоянно бросал вызовы Эрику, чтобы сразиться с ним за звание сильнейшего мечника города, но в результате он каждый раз проигрывал. Однако, при этом он всегда чувствовал себя так, что ему не хватало совсем немного, чтобы превзойти своего противника. Но сейчас он пришел к осознанию того, что Эрик был просто вне конкуренции. Он даже про себя подумал: оказывается, Эрик настолько силен. Если мы сможем пережить эту катастрофу, я, несомненно, больше никогда не стану бросать ему вызов. В этот миг несколько летающих магических зверей пошли в атаку на него, и Дэнсин, издав боевой клич, нарезал их в капусту. После этого он обернулся и посмотрел на Бушидуа. «Господин Бушидуа, как ваше самочувствие? Лучше?» Бушидуа оперся обеими руками о перила стены и с все еще бледным лицом сказал: «Я в порядке, просто моя мана закончилась. Черт, группа Дебби и Стального Мечника ушла слишком далеко от основных сил и теперь полностью окружена магическими зверями, и Эрик Штайн очень далеко от них, так что скорее всего не успеет их спасти. На поле боя первая команда, имея у себя в авангарде Ячуи, Дебби и Вивиан, ушли дальше всех вперед. Таким образом, когда заклинание Бушидуа разрушилось, оказалось, что их группа углубилась глубже всех в ряды магических зверей. Когда Эрик вступил в бой, то он в первую очередь спас ближайшие группы, постепенно продвигаясь вперед. Таким образом, когда мечники восстановили вторую линию обороны, он, запыхавшийся, посмотрел в сторону Ячуи и его группы, которая была полностью окружена магическими зверями. На его лице отразилась сильная печаль. Он не успевает спасти первую команду. Святое слово. Опека семи. Вивиан быстро перевернула страницу Библии и тихо произнесла очередной псалом. Неожиданно в воздухе образовалось более 60 огромных пар рук, которые окружили всю группу людей. Издалека они выглядели словно руки, которые держали человеческие сердца. Это была защитная техника, которая позволяла взаимодействовать с окружающим миром, но не позволяла окружающему миру навредить тем, кто был внутри ее. Таким образом, этот барьер позволил людям внутри немного расслабиться. Ячуй огляделся вокруг, и его взгляд остановился на барьере из рук. Затем он непроизвольно подумал: если все монахи обладают такими силами, то каждый из них стоит по крайней мере 10 обычных воинов. С уставшим личиком Вивиан тревожно сказала: я не смогу продержаться долго. Сейчас они были в относительной безопасности, но в данный момент они были посреди потока магических зверей, так что побег был практически невозможен. Эта ситуация была намного хуже, чем в городе Черепа, когда они столкнулись с ветряными волками, так как тех было всего 100 штук, а здесь сейчас вокруг них были тысячи магических зверей. Кроме того, каждый из людей уже более получаса активно сражался, так что сейчас их силы, как физические, так и моральные, уже достигли своего предела. Таким образом, лицо командира отряда, Бира, на мгновение показало печаль, но затем он принял решение: раз так, то мы будем сражаться до самого конца. Так, по крайней мере, мы сделаем свой посильный вклад в выживание нашего города. Оказавшись посреди потока магических зверей, люди уже морально приготовились к своей смерти, но когда Бира сказал свои слова, их вала к битве набрала новую силу, и все люди переполнились храбростью. Ячуи немного отошел назад и, повернувшись к Дебби, сказал: «Дебби, давай объединим наши тела, чтобы работать сообща». Услышав эти слова от Ячуи, все ошарашенно уставились на него, про себя думая: неужели этот извращенец даже в такой ситуации осмеливается домогаться этого ребенка? В то же время на лице Ифия отразился намек на зависть. В смысле, я хотел сказать, объединиться нашими телами, чтобы использовать наш совместный навык, быстро пояснил Ячуи. Этот так называемый совместный навык, о котором говорил Ячуи, была комбинация огневой мощи Гатлинга Дебби и левитации доспехов Ячуи, что позволяло им на некоторое время парить по воздуху. Таким образом, Ячуи и Дебби могли благополучно выбраться из окружения магических зверей. На мгновение глаза Дебби засияли, но в следующий миг свет в них померк. Но тогда только мы двое. Я останусь со всеми до самого конца. В любом случае, пока с Хаммером все хорошо, мне не о чем сожалеть. Ячуи мог только тяжело вздохнуть. Дебби занимала в его сердце очень важное место, и он не хотел, чтобы она умерла столь глупо, но тоже было верно и для Дебби. Для нее жизнь Хаммера была намного важнее ее собственной, Таким образом, похоже, что единственным вариант заставить ее пойти с ним, это раскрыть ей свою истинную личность. Так он вышел вперед перед Дибби. «Дибби, есть кое-что, что я должен сказать тебе. Вот и славно, я тоже хотела тебе кое-что сказать». Неожиданно Дибби прервала Ячуи, взяв его за руку. «В темном лесу я дала тебе свой кошелек с деньгами, будь добр, верни его мне». «Че, Ась, хочешь сказать, что ничего такого не было?» Дибби приподняла одну из своих бровей. «Вовсе нет». Ячуи вспомнил, как лично взял кошелек с деньгами, так что несколько смущенно достал его назад и передал Дибби. Когда кошелек Дибби вернулся ей назад в руки, на ее лице отразилась несколько утешительная улыбка. «Таким образом, когда это все закончится и Хаммер найдет меня, я могу быть уверена, что эти деньги останутся у него». Лицо Ячуи несколько раз нервно передернулось. Дибби совершенно не боялась смотреть в лицо смерти, что не могло не радовать. По ее мнению, то, что Хаммера здесь не было, уже было величайшей удачей. Самое главное, что он будет жить дальше, остальное не имело значения. Так, Ячуи, который уже было решился открыть все карты, снова не смог рассказать правду Дибби. Он боялся, что если она узнает правду, для нее это станет слишком сильным ударом. «А, блядь!» Неожиданно резко выругался Ячуи. Он реально не любил столь трагичные моменты. Затем он гляделся вокруг. Они были со всех сторон окружены магическими зверями. Стиснув свои зубы, он сказал: «В рот мне ноги, кажется, я придумал способ, как всем нам выбраться отсюда». Глава 142. Наконец-то моя операция упокоения в гробнице заработала. В принципе, в душе Ячуи не был плохим человеком, но когда у него была возможность сбежать, он не горел желанием умирать героической смертью вместе с остальными. Побег отсюда был его первоочередным планом, но он не хотел бросать Дибби. Хоть ему и было плевать на жизни других людей в столь критической ситуации, он все еще не мог бросить Дибби, так как она была самым близким для него человеком в этом мире. Но поскольку Дибби отказывалась спасаться, бросив других людей здесь, у Ячуи не было иного выбора, кроме как также остаться здесь. Конечно, у него были и другие способы решить эту проблему, но шансы их успешной реализации были намного ниже. Но затем, закусив губу, Ячуи воскликнул: «В рот мне ноги, я придумал способ, как вытащить всех нас отсюда». И вот, пока другие люди озадаченно пытались понять, что значит фраза «в рот мне ноги», сам Ячуи быстро сел на корточки и достал из своего пространственного кольца кусок пергамента и волшебные чернила с пером и еще несколько других волшебных предметов. Он собрался написать волшебный свиток. Если быть совсем точным, то свиток телепортации. Бушидуа ранее дал Ячуи более 100 свитков телепортации, но затем, чтобы вернуться как можно скорее в город Штайн, Ячуи использовал их всех. Однако, за это время он успел полностью изучить их структуру, а в его кольце было довольно много пергамента, чернил и других полезных вещей. Так что он стал быстро создавать свиток телепортации, который бы перенес их всех отсюда. Это была его первая попытка создания свитка телепортации. Заклинание телепортации было вспомогательным заклинанием продвинутого уровня пространственной магии, таким образом и создание свитка такого заклинания было намного сложнее, чем у базовых заклинаний, вроде огня и ветра. Стоимость таких свитков также была намного выше, чем у свитков базовых заклинаний. Но самым главным, что ему нужно было за раз телепортировать около 60-70 человек, что накладывало на свиток дополнительные требования. Еще два дня назад, для Ячуи создать подобный свиток было бы просто невозможно. Даже если он был полностью уверен в своих навыках саморазвития, он все равно даже не стал бы пытаться сделать это. Но теперь он стал магом продвинутого уровня. Кроме того, у него была драконья кровь, и он выучил драконий язык, что давало ему некоторую уверенность на то, что он сможет добиться успеха. Его навыки самообразования позволяли ему, просто проследив рабочий процесс, понять принцип работы чего-либо. Свиток телепортации. Ифия первая поняла намерение Ячуи. Она знала, что стальной мечник был не просто мечником, а мечником-магом и очень хорошо разбирался в магии. Так она быстро крикнула: «Мы должны выиграть время для Тани». Вивиан, поддерживая опеку семьи, напряглась до предела. Таким образом, остальные люди поспешно образовали плотное кольцо вокруг нее и Ячуи, защищая их. Так, Ячуи смог полностью сосредоточиться на создании свитка телепортации. «Сдохни!» Эрик Штайн, издав мощный рев, обезглавил своим мечом несколько зверей прямо перед ним. Все его тело было в крови, а длинные волосы полностью растрепались. Сам он выглядел весьма измотанным и уставшим. Благодаря своему состоянию навыка, он сумел спасти большинство мечников из первой линии обороны и восстановить защиту города прямо перед городской стеной. Из оставшихся 4000 магических зверей, около 1000 сосредоточились вокруг Ячуи и его группы. Но несмотря на плотное окружение, люди яростно продолжали сопротивляться. Без великих врат храма пустоты, люди непосредственно столкнулись с яростью магических зверей. Хоть люди теперь имели численное преимущество, Эрик не щадил своих сил, а его разум был заполнен гневом, так как первая команда сейчас находилась в плотном окружении магических зверей, но самое главное было то, что там была его дочь. Осознание этого причиняло его сердцу невыносимую боль. На стене Дэнсин обезглавил еще несколько летающих зверей. Лучники также продолжали вести огонь, так что противовоздушная оборона полностью справлялась со своими обязанностями, чего нельзя было сказать о наземных защитниках. Бушидуа на стене нервно смотрел в направлении, где были Ечу и компания, сильно переживая в душе. Если бы не опека семи Вивиан, люди из первой команды уже были бы полностью уничтожены. Гатлинг Дигби непрерывно ревел, покрывая огнем магических зверей. Каждый человек, который смотрел в том направлении, с шоком обнаруживал, что там все еще были десятки людей, которые продолжали сражаться, но они были обречены. В определенный момент плотность магических зверей вокруг первой команды стала настолько большой, что со стороны могло показаться, будто первая команда полностью была уничтожена. Даже в свои последние минуты они продолжали бесстрашно сражаться. Бушидуа не мог больше смотреть на эту картину и закрыл свои глаза. Так он не увидел, как среди моря магических зверей вспыхнул яркий белый свет. Массовая телепортация действительно была достойным названием для этого заклинания. Это Бушидуа резко открыл свои глаза, так как почувствовал колебания магической силы. Пространственное заклинание «Телепорт». Кто-то активировал свиток телепортации в этом месте. Они используют свиток телепортации, чтобы сбежать, но нет, не так. На лбу Бушидуа образовалась глубокая борозда. Он был магом 9 уровня, который специализировался на пространственной магии. Его понимание пространственной магии было очень глубоко, и прежде, чем отправиться в бой, Ячуи научил его драконьему языку, благодаря чему его понимание магии пространства стало только сильнее. Так он сумел почувствовать, что кто-то активировал заклинание телепортации, но это было не совсем телепортация. Суть заклинания телепортации заключалась в том, что оно открывало дверь в другое измерение, а затем быстро открывало еще одну, которая уже вела в реальный мир из другого пространства. Но это заклинание только открывало дверь в другое пространство, но не было никаких признаков того, что открывается другая дверь, которая вела обратно в реальный мир. Таким образом, если люди из первой команды попадут в хаос другого пространства бытия, но не смогут выбраться оттуда, они несомненно умрут. Опыт Бушидуа был очень богат, так что просто ощущая колебания магии, он мог скоординировать свои действия с этим заклинанием и вывести людей из другого пространства. Однако, чтобы иметь возможность колдовать, ему нужна была волшебная палочка. Лишь маги в сфере специализации могли колдовать без нее, а палочка Бушидуа была уничтожена, а без нее он был совершенно беспомощен. Бушидуа подсознательно потянулся к этому заклинанию, соприкасаясь с колебаниями магии. Он смутно ощущал, что волшебная матрица этого заклинания смутно была похожа была на его стиль создания заклинаний. Если магические шаблоны рассматривать как программы, то в программном коде всегда есть моменты, которые каждый человек будет решать по-своему. Таким образом, создавая свой собственный неповторимый стиль почерк, написание программ. Таким образом, анализируя магические колебания заклинания телепортации, у Бушидуа было такое ощущение, словно он анализирует свое собственное заклинание. Кто-то использовал свиток телепортации его личного производства. Единственным человеком в городе Штайн, у которого были свитки телепортации Бушидуа, был Ячуи. Также Ячуи был единственным человеком, чьем понимание пространственной магии было настолько глубоко, чтобы изучить заклинание телепортации в столь короткие сроки. Другими словами, человеком, который активировал свиток телепортации, был никто иной, как Ячуи, его ученик среди тех людей. Тело Бушидуа начало бить крупная дрожь. Он должен был срочно что-то предпринять, иначе все эти люди потеряются в ином пространстве. В лучшем случае они смогут прожить в тот пространстве несколько секунд, прежде чем растворятся и станут частью хаоса того мира. Затем в его уме возникли слова, которые ранее сказал ему Ечуи. На самом деле пространство имеет свои собственные законы, но не обладает сознанием. Это аналогично животным, которые полагаются на свои инстинкты, но не имеют интеллекта. Но любое заклинание по природе своей – это механизм управления. Если человек хочет достичь максимальной силы в пространственной магии, он не должен пытаться управлять ею, но должен стать с ней единым целым. Используйте свои чувства, чтобы найти скопление пространственных элементов. Используйте свои ментальные способности, вместо сознания. Ментальный контроль, призыв. Пока Бушидуа размышлял над всем этим, он не переставал смотреть в направлении заклинания и протянул туда свою руку. В своей жизни он не имел ни жены, ни детей, ни учеников, но так было до тех пор, пока он не встретил Ечуи. И пускай прошло всего несколько дней с момента, как Ечуи признал его в качестве своего учителя, Бушидуа, как его учитель, желал сделать все возможное, чтобы спасти своего ученика. Он призвал все пространственные элементы вокруг, с помощью метода Ечуи, дабы помочь себе спасти своего любимого ученика. Затем неожиданно маленький белый свет стал собираться в его руке. Этот свет становился все больше и больше, пока полностью не покрыл его руку. Затем Бушидуа взмахнул этой рукой, словно разрывал тряпку на две части, и в воздухе на вершине стены образовалась дыра. Это был пространственный разрыв. Затем во вспышке белого света, перед Ечуи и компанией появилась фигура. Халат Бушидуа, который изначально был серого цвета, теперь сиял ярким светом, а после того, как свет рассеялся, халат превратился из серого в чисто белый, даже чересчур белый. Именно в этот миг Бушидуа вошел в сферу специализации. Учитель. Ечуи казалось, что его голова кружится, так он непроизвольно воскликнул это. Джарвис активировал матрицы ускорения и лишь благодаря этому Ечуи не упал, сохраняя классную позу на земле, в то время как другие люди, даже если это был Бира, который был мечником 8 уровня, стояли на четвереньках и блевали. Просто свиток телепортации, созданный Ечуи, имел несколько дефектов. Хоть он и перенес их в другое пространство, но он не смог вывести их оттуда назад в реальный мир. Но в этот миг Бушидуа силой прорвал пространство и открыл дверь к их пространству, вызволив их оттуда. «Учитель успешно вывел нас из другого пространства, неужели вы?» Ечуи ошеломленно посмотрел на Бушидуа и понял, что его учитель, наконец, достиг сферы специализации. Бушидуа широко улыбнулся, когда услышал, как Ечуи называет его учителем. Возможно, из-за того, что сейчас всех тошнило, никто больше не обратил внимания на это, но про себя Бушидуа подумал. «Я и правда нашел себе замечательного ученика». Затем он посмотрел на поле боя. Разница между высшим магом и магом из сферы специализации была просто заоблачна. Маги сферы специализации были как минимум в несколько раз сильнее высших магов. Он протянул свою руку в направлении волны магических зверей и сделал небольшой толчок. И невидимая стена подобно мощной волне отбросила всех магических зверей от людей. Это не было заклинание, это была чистая пространственная энергия, который маг, достигший сферы специализации, мог свободно управлять. Затем Бушидуа вышел вперед и заключил всех магических зверей в прозрачном барьере. Все, в том числе и Ечуи, с благоговением посмотрели на него. Маг сферы специализации был действительно слишком мощным. Другие люди, которые держали оборону, также были сильно удивлены. Некоторые из них знали, что Бушидуа был магом 9 уровня в одном шаге от сферы специализации, но никто и подумать не мог, что в этом хаосе войны, он сможет преодолеть этот барьер, благодаря полученному опыту. Они защищали город Штайн, свои дома. Бушидуа также смотрел на всех зверей перед ним в барьере и поражался своей собственной силе. Теперь, ему было достаточно хлопнуть своей рукой, чтобы все эти тысячи монстров разом сгинули. Это была сила сферы специализации. Учитель. В этот миг Ечуи неожиданно обратился к Бушидуа, поскольку тот уже понял, кем был стальной мечник на самом деле, тот больше не скрывался от него. В голове Ечуи мелькнула замечательная идея, и он что-то стал шептать на ухо Бушидуа. «Просто убить этих магических зверей слишком жалко, лучше отдайте их мне». Бушидуа удивленно посмотрел на Ечуи. «Что ты собираешься делать с таким количеством магических зверей? Разводить их? Разводить? Но где ты собираешься их всех держать? У меня есть координаты одной очень просторной гробницы. Ее места хватит, чтобы вместить их всех. Так как учитель достиг сферы специализации, для вас не должно стать проблемой перемещение всех этих зверей в гробницу, верно? Довольно рассмеялся Ячуи. Наконец, его операция упокоения в гробнице заработает. Глава 143. Стальной мечник, герой города Штайн. Изначально критическая ситуация с вторжением магических зверей была практически мгновенно решена Бушидуа, когда он вошел в сферу специализации. Оставшиеся 4000 магических зверей были легко отделены от защищающихся людей и изолированы им. В этот момент он и другие люди хотели как можно скорее избавиться от них, дабы избежать дальнейших несчастных случаев, но затем Ячуи предложил отправить их всех в его гробницу. Многие части тела магических зверей являются бесценными ингредиентами. Их кровь, кости, плоть и кристаллы памяти сами по себе уже сокровища, но то, что было наиболее ценным с точки зрения Ячуи, так это их боевая мощь. Таким образом, магические звери были намного ценнее именно живыми. Бушидуа посмотрел на Ячуи и быстро понял его намерение. Затем, немного подумав, он принял некое решение и, улыбнувшись, согласился на просьбу своего ученика. «Ну, я могу помочь тебе и перенести всех этих зверей в твою гробницу, в качестве моего подарка. Пойдем со мной». Сказав так, Бушидуа положил свою руку на плечо Ячуи и внезапно исчез во вспышке белого света, а затем он появился среди моря магических зверей. Но как только он появился, вокруг него образовался непроницаемый пространственный барьер. После этого он посмотрел на Ячуи и сказал: «Давай координаты своей гробницы». Ячуи быстро подключил Джарвиса и с помощью духовной силы передал координаты непосредственно в сознание Бушидуа. На самом деле, хоть координаты и назвали просто данными, по факту, это была магическая матрица, описывающая точное местоположение цели. Так, Бушидуа, получив координаты, на мгновение замер, изучая их, а после этого несколько раз взмахнул руками, и белый свет магии пространства вырвался из его рук, мгновенно связав несколько сотен магических зверей, которые после вспышки белого света просто растворились в воздухе. Когда он взмахнул руками, то создал ключ, который позволял ему войти внутрь гробницы, после чего стал пачками перемещать магических зверей прямо в гробницу. Вместе с тем, Джарвис также получил информацию об успешном переносе зверей. «Хозяин, в гробницу было успешно перемещено целых 232 зверя, все в отличном состоянии. Маги сферы специализации действительно невероятно сильны». Ячуи восхищенно вздохнул. «Если бы Бушидуа не вошел в сферу специализации, то он, безусловно, не смог бы сделать нечто подобное. Но сейчас он вошел в полную гармонию между своим духовным миром и интеллектом. Оставшиеся звери, увидев, как пропали их собратья, подняли жуткий гвалт и со всей яростью набросились на двоих людей, которые стояли среди них, однако они были абсолютно беспомощны против пространственного барьера, который установил Бушидуа. Сам Бушидуа продолжал спокойно махать руками, и магические звери непрерывно сотня за сотней продолжали исчезать. Другие люди охшими глазами смотрели на двоих людей, которые спокойно стояли посреди моря магических зверей. Они никак не могли понять, что те делают, но уже никто не сомневался, что эта битва подошла к своему концу, так что многие из защитников стали громко аплодировать этим двоим. Эрик Штайн, который ранее видел, как первая команда была полностью подавлена наплывом магических зверей, убитый горем, издал мощный рев и приготовился использовать свою сильнейшую из техник. Как неожиданно, все магические звери были полностью отброшены от людей невидимым барьером, так что он тупо уставился на эту картину, пока не услышал ясный голос Эфия. Он поднял свой взгляд вверх и обнаружил, что его дочь махала ему с городской стены. Хоть его лицо все было испачкано кровью и грязью, но на его глазах выступили слезы радости. Эрик резко повернулся и, подобно молнии, в одно мгновение оказался прямо на городской стене. Его великая печаль мгновенно сменилась безграничной радостью, когда он крепко обнял свою дочь. Лишь после этого он снова обернулся и посмотрел на поле боя, когда его взгляд остановился на Бушидуа и стальном мечнике. Затем он спросил, что здесь происходит. Эфия быстро пересказала произошедшие события, о том, как они были окружены магическими зверями и как стальной мечник создал свиток телепортации, чтобы перенести всю их группу, но допустил небольшую ошибку. К счастью, Бушидуа в этот миг вошел в сферу специализации и спас их всех, Таким образом они смогли выбраться из другого пространства целыми и невредимыми. Их команда практически в полном составе была спасена, и ни у кого не было ни малейших сомнений, что это все было благодаря стальному мечнику. Бира, Алан, Байерман, Вивиа и даже Дибби, которая до сих пор считала стального мечника вонючим извращенцем, все счастливо улыбались, искренне благодаря стального мечника и Бушидуа за их спасение. Эрик также счастливо рассмеялся, но затем неожиданно озадаченно сказал: «Но чем именно сейчас занимаются господин Бушидуа и стальной мечник?» «Без понятия, но маги сферы специализации слишком могущественны», — сказал глава гильдии мечников, Дэнсин. «Однако, похоже, что просто взять и уничтожить сразу несколько тысяч магических зверей для него все еще несколько тяжеловато, так что я думаю, что господин Бушидуа решил избавиться от зверей по частям, а Тони взял с собой в качестве охраны. Получается, что все эти звери были запечатаны Бушидуа, что действительно было невероятно, так что Эфия восхищенно сказала: «Маги сферы специализации действительно невероятны. Похоже, что он и правда решил уничтожить этих зверей по частям. Более того, от них даже следа не остается. Они никогда даже подумать не могли, что на самом деле Бушидуа никого не убивал, а транспортировал их в специально подготовленное место. Однако, позволю себе заметить, что тем, кто отличился в этой битве гораздо больше господина Бушидуа, был никто иной, как стальной мечник. Его производительность в этой битве достойна высшей похвалы», — продолжал Дэнсин. «Он в одиночку умудрился убить более 300 зверей, что уже намного больше, чем смог убить любой из наших воинов, а теперь, когда господин Бушидуа взял на себя заботу об оставшихся зверях, стальной мечник без сомнения стал величайшим воином нашего города Штайн. Хоть Бушидуа сыграл ключевую роль в этой войне против магических зверей, он все еще не был гражданином города Штайн. Конечно, город Штайн будет очень сильно ему признателен, но не более того. Другое же дело был стальной мечник, так как он сам был родом из города Штайн. Таким образом, очень многие люди стали сильно-сильно гордиться тем, что живут в том же городе, что и стальной мечник, и для них он стал настоящим кумиром». Эрик Штайн почувствовал себя просто превосходно и, смеясь, сказал: «После всего того, что здесь произошло, я лично прослежу за тем, чтобы статуя стального мечника в героической позе была возведена на Звездной площади. Он является воином один города Штайн». Все на стенах мгновенно несколько оживились, а Эфия закричала: «Стальной мечник! Стальной мечник!» Затем к ней присоединились Алан, Байерман, Атоль, после чего и другие мечники стали присоединяться к ним, и вскоре уже все воины-защитники города скандировали имя стального мечника, так как он был вторым человеком после Бушидуа, который очень сильно отличился в этой битве. Он без сомнения был достоин восхищения, и люди не скрывали этого. Ячуи, стоявший возле Бушидуа и услышавший крики людей, не мог не смутиться. «Я не понимаю, почему они скандируют мое имя. Очевидно же, что учитель Бушидуа одолел намного больше зверей и снес куда больший вклад в защиту города. Ха-ха, в конце концов, я не являюсь жителем города Штайн, но ты совсем другое дело, так что люди гордятся тем, что живут с тобой в одном городе. А теперь, когда ты стал моим учеником, они несомненно также будут очень уважительно относиться и ко мне. Хоть они и восхищаются мной, но в их глазах именно я сражался рядом с тобой, а не наоборот. И естественно, что они этим гордятся», — сказал с улыбкой Бушидуа. Ячуи посмотрел на Бушидуа и сказал: «Учитель, то, что вы взяли меня с собой, было ведь не просто так, верно?» Когда Бушидуа получил координаты от Ячуи, то он вполне мог бы и самостоятельно переместить зверей в гробницу, не беря его с собой. Тем не менее, он все равно взял Ячуи с собой, так что было очевидно, что для этого была какая-то причина. Бушидуа, продолжая телепортировать магических зверей, похлопал Ячуи по плечу и сказал: «Хаммер, твой учитель достиг сферы специализации, таким образом, я не буду испытывать недостатка в славе, но в соответствии с законами Союза магов, каждый маг, который достиг сферы специализации, обязан зарегистрироваться в Святом Городе Магов. А это значит, что мне нужно будет на некоторое время покинуть город Штайн. Таким образом, эта слава, которую ты сейчас получил, это еще один мой подарок тебе. Учитель, это так смущает». Ячуи опустил свой взгляд вниз от смущения. Бушидуа несколько рассмеялся. «Похоже, что в темном лесу у тебя были довольно насыщенные приключения. Если бы ты не рассказал о способе восприятия пространственной магии, я так и не смог бы войти в сферу специализации. А если бы я не вошел в сферу специализации, то боюсь, что сегодня город Штейн был бы обречен. Так что это именно ты спас город, и эта слава полностью тобой заслужена. Ну если так, то ладно. Ячуи был вынужден принять слова Бушидуа как факт, и искренне поблагодарил его. Через пару минут практически все 4000 магических зверей были перемещены в гробницу Ячуи. А после того, как несколько зверей умерло, оставшиеся магические звери, сообразив, что что-то здесь было не так, и обратились в бегство. Однако, Бушидуа уже полностью окружил их барьером, так что все их попытки бегства были полностью обречены. Таким образом, вторжение магических зверей подошло к концу. На земле осталось множество трупов магических зверей, вперемешку с телами людей, но эта кровавая сцена совершенно не испортила радостного настроения выживших людей. Они могли с уверенностью сказать, что в этой оборонительной войне они, наконец, одержали окончательную победу. С легкой улыбкой, Бушидуа снова переместился на городскую стену вместе с Ячуи. Множество людей вокруг обратили свои взоры на стену, они были искренне благодарны этому магу из сферы специализации. Тем временем, Бушидуа похлопал Ячуи по плечу и сказал: «Мы все должны быть сильно благодарны стальному мечнику, так как в последний миг, лишь благодаря ему я сумел убить всех этих магических зверей. Стальной мечник — это величайший герой этой войны. Стальной мечник, стальной мечник!» Оглушительно взревела толпа. В этот миг никто больше не сомневался в том, что Ячуи стал национальным героем города Штайн. Но пока весь народ города Штайн радостно приветствовал стального мечника, внизу стены, среди других защитников города, был один человек, в чьих глазах мелькали признаки раздражения. Это был маг, который проходил экзамен на звание мага 3 уровня вместе с Ячуи, Аркас. Он получил некоторые раны, но они уже были обработаны Бушигеном. Он посмотрел на сияющего стального мечника, а глубоко в его душе не переставала бушевать одна единственная мысль. «Однажды, все будут так же преклоняться предо мной, клянусь». Глава 144. «Мы будем верить в стального мечника». Вторжение магических зверей было остановлено, так что как только Ячуи добрался до своей кровати, то отрубился на целые сутки и проснулся только в полдень следующего дня. Он не спал с момента, как отправился в патруль вместе с Дебби, и хоть благодаря своей духовной силе он мог не спать весьма долго, тем не менее, к концу битвы с магическими зверями, он чувствовал себя зверски уставшим. Как только он выбрался из своей постели, то первым делом связался с Джарвисом. «Как там поживают магические звери? Хозяин, ты слишком жесток», — несколько подавленным тоном сказал Джарвис. «В общей сложности мы получили 3108 зверей. Из них зверей 1 уровня 1459, 2 уровня 1009 и 3 уровня 635. Еще есть 5 зверей 3 уровня, которые, судя по всему, прорвались до 4 уровня. За последние сутки звери в гробнице устроили настоящую бойню, так что на данный момент зверей 1 уровня осталось 845 штук, 2 уровня 940, 3 уровня 570. А если добавить к этому 5 зверей 4 уровня, то в общей сложности получается, что в общей сложности у нас осталось зверей 2360 особей. За последние сутки их численность сократилась почти вдвое. «Ох ты ж хрень, невероятно!» — воскликнул Ячуи. «Хозяин, хоть наблюдать за тем, как эти звери убивают друг друга, и забавно, но ты не думаешь, что без посторонней помощи они просто перебьют друг друга? Я могу активировать пространственный барьер, чтобы отделить их друг от друга», — предложил Джарвис. «В противном случае, я боюсь, что очень скоро лишь очень немного из них останется в живых, но эти немногие будут сильнейшими из всех», — сказал Ячуи, став одеваться. Причиной того, что так много зверей вышло из леса и напало сообща на людей, была драконья мощь драконши, но после того, как они попали в гробницу, влияние этого навыка на них также пропало, так что естественно, что они устроили бойню друг между другом за доминирующую позицию. Это естественный закон джунглей: выживает сильнейший, а слабый становится пищей для сильного. Все, чего я хочу, это заполучить сильнейшего из них. Кроме того, содержать так много зверей для меня просто невозможно, я просто не смогу прокормить их. Но, хозяин, даже если из них останется всего несколько особей, ты все равно не сможешь себе позволить их, так как с ростом силы зверя его аппетит также очень сильно возрастает. Таким образом, несколько оставшихся зверей будут потреблять столько пищи, как все эти звери сейчас вместе взятые», — очень решительно заявил Джарвис. «Ладно, потом видно будет. Сейчас просто продолжай наблюдать за ними. Как только определятся их вожаки, сразу же раздели их и сообщи мне результаты. А я в ближайшие дни постараюсь окончательно разобраться с системой входа в гробницу». Одевшись, Ечуи покинул свою комнату и пошел вниз дома. «Я понял, хозяин», — ответил Джарвис. «Эта гробница была довольно большой. Она как минимум была в 10 раз больше других подобных гробниц. Обычно гробница Дриа состояла из двух частей – коридора и, собственно, самого захоронения святилища. Это была стандартная структура гробниц Дриа, но Ечуи досталась гробница, которая по своей архитектуре была подобна 10 обычным гробницам, соединенным вместе. Она была создана, чтобы среди исследователей гробницы найти достойного преемника, так что для нескольких магических зверей здесь места было более чем достаточно. А что касается еды, то будем решать проблемы по мере их поступления. Для начала давайте определимся с чемпионами этой игры на выживание. Из 4000 магических зверей, Ечуи хотел оставить только нескольких из них, поскольку на экологической ситуации гробницы это все равно никак не скажется. Ах да, когда они спустились вниз, Ечуи неожиданно вспомнил еще о кое-чем. Части тел погибших зверей, вроде костей и их волшебных кристаллов, также постарайся сохранить, так как в будущем они нам могут очень пригодиться. Понял, хозяин, ответил Джарвис. На первом этаже волшебного домика Энтони гулял очень приятный аромат. В гостиной Ечуи увидел, что и Фия, и Дебби уже сидели за столом, который просто-таки ломился от различных угощений. Похоже, что и Фия принесла все это из особняка городского лорда. Дебби, которая также только проснулась, что было видно по ее растрепанным волосам, уже вовсю хряскала эти угощения. И Фия, переодевшись в повседневную одежду, также обедала, задумавшись о чем-то. Заметив спускающего вниз Ечуи, Дебби быстро переживала свой кусок еды и поздоровалась с ним. По ее манере поведения, Ечуи перевел это приветствие, как: «Ах, Хаммер, скорее садись обедать. Всю эту пищу приготовил шеф-повар особняка городского лорда. Сейчас в городе мясо магических зверей просто в изобилии». Ечуи улыбнулся и сел за стол. Когда разгорелась война с животными, Дебби и Фия оглушили его и отправили прочь из города, но впоследствии кучер, который вез Ечуи посреди пути, обнаружил, что тот исчез из телеги. Ечуи сказал, что после того, как очнулся, поспешил назад в город, но когда он добрался до города, битва уже завершилась, можно сказать, счастливым концом. Перед встречей с Дебби, Ечуи переоделся в свой наряд мага. Так, Дебби, завидев Ечуи, бросилась в его объятия и потеряла сознание. Она только пришла в себя после парализующего яда, как ей пришлось отправиться на поле боя, и хоть Гатлинг потреблял совсем немного ее сил, она все равно сильно измоталась, так что неудивительно, что ей стало плохо. Но теперь все полностью восстановились и отдохнули. Итак, какова сейчас ситуация? Ечуи чувствовал, что был очень голоден, так что без колебаний принялся обедать, задав этот вопрос Эфия. За время битвы с магическими зверями мы потеряли в общей сложности 312 мечников и 17 магов, еще тысячи людей стали инвалидами. Но такие потери можно смело рассматривать, как очень небольшие, учитывая, что мы должны были сражаться против такого огромного количества зверей без поддержки великого защитного массива. Такой результат можно смело рассматривать, как мировой рекорд. Рассказала Эфия сначала плохие новости, после чего продолжила. Люди, бежавшие из города, начали постепенно возвращаться назад. Вместе с ними также вернулись бежавшие ранее церковники, а епископ Фария заявил, что то, что мы смогли выиграть эту битву, не что иное, как чудо, которое нам послали семеро, благодаря его молитвам. Когда отец услышал столь наглое заявление этого бесстыдника, то со злости так сильно ударил кулаком по столу, что тот разлетелся на части.